Часть 8. Как я и предполагала, в ателье Эль-Арки на следующий день было яблоку негде упасть. Возбужденная Мари прибежала ко мне утром после завтрака, когда я уже собиралась уехать в библиотеку. «Льера, там столько карет, вся улица заставлена, весь высший свет приехал, что делать?» «Сначала успокоиться, Мари, привыкай. Теперь, надеюсь, там всегда будет много народу. Значит так, бери Риту и Юли и езжайте в ателье. Захватите пирожные, все, что испекла кухарка. Я уже позавтракала. И тот голубой чайный сервиз забери, помнишь?» Мари кивнула. «В ателье кухню уже обустроили?» Опять кивок. «Отлично. Заваришь чай, выставишь пирожные. Эх, жаль, что еще журнал не готов. Было бы к месту. Ну ладно. Рассадишь дам в кресло, угостишь чаем, пусть пока сплетничают. А Артензии передай, после обеда заскочу». Я уехала во дворец. «Блин, как на работу хожу, подобно Линару», — хмыкнула про себя. Просидев опять с книгами, пока мурашки не стали ползать перед глазами, захватив парочку томов домой, рванула в ателье. На улице по-прежнему было некуда поставить карету. Пришлось заезжать с другой стороны. Зайдя с черного хода, потихоньку пробралась на кухню. Там сидели Мари с Ритой, с вымученными лицами. «Ну, девочки, почувствовали, что такое популярность?» «Льера, это было ужасно!» – тяжело вздохнула Мари. «Я не чувствую ног и рук. Пришлось бежать за пирожными к булочнику на рынок. Такие прожорливые, а еще аристократки. А Артензия как?» «Скачет, как кузнечик», – заявила Рита. «Откуда силы берутся в ее-то годы?» «Потому что, девочки, она занимается любимым делом. Вам тоже нужно чем-нибудь увлечься. И я знаю, чем мы будем промышлять вечером», – воскликнула я. «О, богиня-мать, дайте нам отдохнуть, Льера. Ноги отваливаются. Для того, что я придумала, ваши ноги мне не понадобятся. Вечером мы будем писать сюжеты в журнал. Наш маг, наконец, разработал магический сшиватель ткани, и нужно его загрузить копированием журнала. А для этого нам требуется самим написать первый экземпляр». За работу маг потребовал 100 золотых. Я без разговоров отдала деньги, попросив сделать еще таких 5 штук. Сшиватель выглядел как треугольный кристалл, острая грань которого выполняла функцию швейной машинки. Как он работал, неизвестно, но несколько слоев ткани после проведения кристаллом по ним намертво склеивались друг с другом. То ли нити сцеплялись и переплетались, то ли от тепла они как будто плавились и слипались, но факт остается фактом. Нужно было просто под линейку или по узору проводить этим кристаллом. Я пригласила мага завтра вечером к нам в ателье копировать журнал. По плану мы должны были его сегодня вечером закончить. Пока я собиралась написать несколько статей женской тематики о моде и новшествах косметики, прогноз погоды, спертый у столичного еженедельника, парочку свежих сплетен, не зря же вчера я была на балу, и нарисовать мало-мальски приличные копии незаконченных платьев, висевших у Артензии на манекенах. Начнем с малого, а там посмотрим. За книги из библиотеки я так и не села, потому что до глубокой ночи мы втроем клеили и рисовали наш маленький журнальчик. Примитивную печатную машинку еще месяц назад я обнаружила в кабинете мужа. Вышло страниц 20 крупным шрифтом, с большими иллюстрациями, схематически набросанными мной. Я и не знала, что у меня талант к рисованию был. Проблемой стало название и что будет на титульном листе. Ночью голова уже не варила. Недолго думая, размашисто и завитушками вывела. «Красота и магия». И ниже. «Журнал для истинных женщин». Пока решили продавать его по тару, что-то около 1/100 золотого. Дороговато, конечно, но журнал-то рассчитан на аристократок. За копирование маг возьмет 1 золотой за 100 копий. По крайней мере, таковы были стандартные расценки. Значит, выйдем в ноль, если продадим все. Мария увлеклась журналом не на шутку. Ей всегда нравились сказочные истории. А от моих сюжетов она была просто в восторге. Девчонки уже стали искать темы и красивые картинки для следующего номера. Я оставила им на разграбление библиотеку Линара. По крайней мере, там одна современная литература, ни о чем. романы и баллады о любви, книги о животных и растениях, кулинарные книги. Кстати, нужно будет включить в следующий номер несколько интересных рецептов, уже засыпая, отметила я. Библиотеку Ленар купил вместе с домом, и книги, наверное, брал на килограммы. Ну и ладно, у нас же бульварный журнал, а не научный опус. Была еще одна положительная сторона моих ежедневных посиделок в Королевской библиотеке. Я, наконец, смогла разузнать что-то о человеке, с которым мне предстояло жить всю жизнь, о своем муже. До Сумраньской войны, которая закончилась 7 лет назад, о Ленаре Мирасе никто и слыхом не слыхивал. Родился и жил до юности он где-то на Западе. Первое упоминание о капитане Ленаре я нашла в хрониках боев за Зельц, небольшой город на южной границе нашего государства. Там он отличился тем, что сломил исход битвы неожиданной атакой своего отряда, зайдя противнику в тыл. Битву за город мы выиграли, и Ленар впервые был замечен командованием, как перспективный солдат и командир. Далее наступление на Остру, переправа, пересечение границы, война на территории противника. В общем и целом, карьерная лестница Ленара в военное время была стремительная и успешная. Заканчивал войну он уже в чине генерала, самого молодого, кстати, за всю историю Лореляй. Главнокомандующим его уже сделал после войны монарх, разглядев в Ленаре не только смелость и военный талант, но и острый ум, честолюбие, умение планировать и добиваться поставленных целей. Не прошло и нескольких лет, как монарх приблизил к себе генерала настолько, что стал доверять представлять свои интересы в министерстве, в совете, присутствовать на дипломатических иностранных ассамблеях. Карьера простого генерала стала еще более головокружительна после того, как Ленар добавил приставку «де» к своей фамилии, купил титул «берга», мелкого дворянина по-нашему. Я подсчитала, если генералом он стал в 27 лет, а война закончилась 7 лет назад, то ему сейчас 34 года, всего-то. Выглядит, на мой взгляд, гораздо старше. На следующий день Ортензия заявила, что наняла кухарку и служанку специально для кафетерия при ателье, и Мари с Ритой могут не приходить. Поэтому официально я назначила Мари редактором еженедельного женского журнала, а Риту художественным оформителем. Составила стандартный договор и дала Мари свой фаэтон, пусть едет с журналом к магу. Распространять думали в ателье и на рынке у знакомых Риты. В общем, у Ортензии обнаружились недюжинные организаторские способности и талант к бизнесу. Она создала небольшое кафе в пристройке своего особняка, где продавала пирожные, напитки и наш журнальчик, а также разнообразные приятные мелочи, типа веера, сумочки, бутоньерки. После приобретения 6 сшивателей ткани дела пошли быстрее. На нескольких столах работали раскройщицы, далее кристаллами сшивали основную заготовку будущего платья, потом девушки уже вручную обрабатывали швы и декорировали платье на манекенах. После уже сама Ортензия производила окончательную чистовую отделку и смотрела, с какими аксессуарами платье будет выглядеть великолепно. Время, затраченное на пошив, уменьшилось в несколько раз. «Ортензия, откуда у вас столько умений и навыков? Вы же никогда не занимались организацией таких масштабов». «Эльви, денег у меня не было. Поэтому все эти годы я только и делала, что представляла, придумывала, фантазировала. Накопилось столько планов, что когда вы мне дали возможность осуществить мои мечты, все уже было сформировано», – развеселилась она. «Кстати, Эльви, нужно поговорить о финансовой стороне вопроса». «Ортензия, пока ателье не встанет на ноги, ни о каких деньгах я не хочу слышать». «Хорошо, но вы тоже вложили сюда не только деньги. Вы придумываете фасоны, наладили поставку редких тканей, бижутерии, так что составляйте договор, дорогая моя». Договор мы подписали. Орти мне собиралась отдавать ежемесячно 50% прибыли. Я отбилась на 20%, резонно заметив, на что она будет развиваться. Неужели она на одном ателье и остановится? А как же захват рынка, другие города? Ортензия задумалась, сказала, что так далеко она не размахивалась, что пределом мечтаний у нее было одно ателье. на что получил от меня. Нужно мыслить масштабно, иначе какой смысл у всего этого? Вы думаете, наш молоденький маг будет держать в секрете разработку сшивателя? Появится хоть малейшая возможность его продать? Он это сделает, а конкуренты нам не нужны. Значит, нужно стать первыми в этом бизнесе. Будем организовывать цеха по штамповке простых платьев, одинаковых юбок и сорочек. Вы знаете принцип конвейера? Орти кивнула. Хорошо, значит, нужен план и нужны деньги. Мамочки, застонала Артензия, только все вошло в спокойную колею. А вы опять? Но по ее виду не было видно, что она расстроена. Наоборот, глаза горят, энергия бьет ключом. Через месяц, сводя первый бухгалтерский баланс, подсчитав прибыль, вычтя расходы на съем особняка, зарплату работницам, покупку тканей, ниток и прочих хозяйственных принадлежностей, Артензия шокированно протянула мне 20 золотых монет. 80 остались у нее на столе. «Первые заработанные деньги! Ура!» – закричала я, прикусив язык на окончании фразы «в этом мире». Ателье начало себя окупать и приносить прибыль. Мне же предстояло идти на поклон к казначею за советом, куда вкладывать деньги. Пока, конечно, вкладывать было нечего. За 20 золотых можно было купить одно кольцо с бриллиантом или приличную лошадь. Но это первые заработанные мной деньги. Те, которые копились в шкатулке, не в счет. Быстрый заработок. Я постоянно думала над этим. Мои мысли постоянно крутились вокруг одного. Как быстро заработать денег? Наверное, грустно думала я. Я до сих пор чувствую себя здесь неуверенно, если моя основная мысль – выжить. Мои страхи перед новым чужим миром и людьми, перед неспособностью к самостоятельности, перед безденежьем и одиночеством, как были, так и остались. Откуда они? Там, дома, были всегда поддерживающие меня родители и друзья. Была стабильная, привычная жизнь, была работа, которая давала хороший доход и уверенность в себе. Сколько же нужно времени прожить здесь, чтобы также расслабиться и приобрести веру в себя? С моими знаниями математики, а соответственно той же элементарной теории вероятностей, можно было попытаться решить проблему зарабатывания денег на черном рынке, или поиграть на бирже, или поучаствовать в тотализаторах, но все это требовало не только моих знаний математики, логики и психологии, но и прежде всего надежных, проверенных и опытных людей, которые вращались бы в чужой бандитской среде, крыши по-нашему. У меня таких связей не было, и соваться туда было страшно. Значит, нужно вкладывать деньги в честный, открытый бизнес. К разговору с казначеем я готовилась серьезно. На его возможный естественный вопрос «Зачем вам это нужно?», ведь Ленар очень богат и обеспечит всем необходимым, что женщине не пристало, особенно Льере, что даже если вы разойдетесь и у вас появятся любовники, Ленар будет содержать, это закон нашего мира, и прочее, прочее, у меня ответа не было. Я не могла, как Артензии, рассказать канцлеру о вере в себя или уважении к себе как к человеку, он бы не понял. Значит, нужно придумать что-то попримитивнее. А примитивнее испуганной маленькой девочки ничего нет. Я одела свое розовое платьишко, максимально детское, и пошла на поклон. Я расплакалась, что боюсь за сохранность своих драгоценностей, и мне нужен сейф в банке. Канцлер удивленно дал мне несколько адресов крупных надежных банков в столице и рекомендации к владельцам. Я съездила к каждому, хлопала ресницами и охала. Вид наивной и доверчивой аристократки умилял всех банкиров одинаково. У двоих самых авторитетных забронировала по сейфу и даже положила в один из них мои 20 золотых. Главное – начать и протоптать дорожку. У меня в планах было развиться до такой степени, чтобы кристаллами шить ординарные платья из простой ткани для разных слоев населения и продавать их в магазинах по всей стране. Здесь, в столице, конечно, аристократы платят за одно платье по 50 золотых, но в провинции вряд ли есть у кого такие деньги, сказала я Артензии. Главное – не останавливаться на достигнутом. В принципе, месяц назад мне было все равно, каким способом зарабатывать. Шитье, как и готовка организации кафе, как и другое предприятие, было всего лишь способом стать более-менее независимой. Дружба с Артензией и Мари просто подтолкнула в том направлении, какое было для них лучше. Орти хотела шить, значит, ателье. Мари нравилось придумывать разные истории, будет журнал. Видя, как Ортензия любовно перебирает ткани, смахивает пыль с манекенов, украшает цветами гостиную в ателье, я не могла сдержать слез от волнения. Все-таки как хорошо, когда ты хоть немного, но помогла осуществить мечту другого человека. Иногда я ловила себя на мысли, что про мужа не вспоминаю неделями. Где он? Что с ним? Такое ощущение, что обряд в храме мне почудился. Естественно, хмыкнула я. Замужем была 2 недели, а без мужа уже 2 месяц. С королем после именин наследника почти не виделись. Наверное, пришлось в отсутствие своего советника заняться самому государственными делами, злобно подумала я. Прошло почти 2 месяца со дня отъезда Линара к южной границе. Однажды меня посетила и вовсе коварная мысль. А что, если муж не вернется? Что, если сгинет где-то там, на юге, на полях сражений? Изменится ли моя жизнь? Скорее всего, изменится, так как родители просто так меня не оставят в покое. И даже если от родителей отобьюсь, то от его величества вряд ли. Еще раз замуж выдадут, как пить дать. Не то чтобы я испытывала к Линару пламенные чувства. 2 недели завтраков и пару ужинов вряд ли смогли бы заставить меня в него влюбиться или возненавидеть. Мне вообще индифферентно, вернется он или нет. Равнодушие и отстраненность – 2 обоюдоострые стороны наших отношений друг к другу. На черный рынок я таки пробралась, но только после того, как придумала новый образ. Вдова Сильвия Клико из Аруты вышла неплохо. Строгое темное закрытое платье на 2 размера больше, пришлось поддевать 3 теплые сорочки и обматывать шалью талию. Волосы убраны в строгий пучок и скрыты черной косынкой. Легкий макияж, тени вокруг глаз, небольшие черточки карандашом на носогубные складки и веки – и вуаля! Вдова 30 лет с хвостиком ни у кого не вызовет подозрений. Легенда у меня была самая банальная. Транжира муж умер, не оставив ни копейки семьи, разорив наше поместье и оставив долги бедной жене и 2 дочерям. А моим милым девочкам нужно готовить приданое. Где взять денег несчастной женщине? Только играя на тотализаторах и заключая пари. Вдовий наряд и скорбное выражение лица здорово мне помогли. Никогда в своей прошлой жизни не играла и не знала, что такое настоящий азарт. Оказывается, увлекает. Конечно, я не планировала сразу начать выигрывать. Будет смотреться подозрительно. Потихоньку прощупывала почву, ставя небольшие суммы то там, то сям. Подпольную букмекерскую контору мне показала девушка нашего мага, когда со слезами в глазах и причитаниями о бедных моих крошках я попросила посоветовать, как можно быстро заработать денег. Были еще подпольные бои и скачки. Туда я планировала попасть позже. Конечно, я опасалась, поэтому решила, как только запахнет жареным, сразу сбегаю в свой аристократический мирок, за спину телохранителей и живу спокойной, честной жизнью. Сначала на мои вдовьи потуги смотрели скептически. Жалели, конечно, но особо не привечали. А когда я вложила 100 золотых в одно сомнительное рискованное дельце, контрабандисты решили закупить в столице большую партию заготовок для магических кристаллов и перевезти по морю в восточный Верден, и вовсе махнули рукой. Дура, что с нее взять? Но именно я посоветовала, куда спрятать товар на корабле, чтобы его не нашли на таможне. И через месяц получила с этой сделки 300% прибыли. Меня зауважали. Приданное теме хорошо, что денег на него можно копить бесконечно. Смотря за кого собираешься отдать дочь, хихикнула я, отнеся в банк свою 1000. Ателье набирало обороты, журнал раскупали на ура. Мы уже делали 300 копий, добавили колонку рецептов и смешных историй типа анекдотов. Девчонки уже вовсю трудились на журналистской ниве. Пришлось нанять горничную в дом, а то Риту я уже не видела давно. Ортензия им выделила комнаты на 3-м этаже в своем особняке. Они там и пропадали целыми днями. Мы потихоньку подумывали, чтобы открыть еще одно ателье, но попроще, для среднего класса в более дешевом районе столицы. Даже журнал стал приносить прибыль с совершенно неожиданной стороны. К Мари подошла владелица кафе рядом с ателье и попросила разрекламировать ее таверну в нашем журнале. Платила половину золотого. Мы с радостью согласились, и рекламное дело пошло. Ираиду несколько раз мельком видела в ателье. Благо, я знала все входы и выходы, чтобы не столкнуться с ней случайно. Она, так же, как и все аристократки, заказала пару платьев у Ортензии. Когда Урти у меня спросила, хочешь, я ей откажу, я резонно ответила, зачем? Золото не пахнет, пусть его лучше у нас тратит, чем у чужих портних. Тем более, что, скорее всего, оно моего мужа, а значит, мое. Рихард не прекратил присылать подарки каждое утро. Упорный малый. Весь дом был заставлен вазами с цветами и коробками конфет. Хотя, по правде, конфеты почти все мы пускали в расход в кафе. Очень экономно. После того вечера месячной давности во дворце я избегала с ним встреч наедине. Боялась, что не сдержусь, и одними поцелуями дело не закончится. Нужно было что-то решать. Настроение с утра было паршивейшее. Я заснула с уложениями о праве Генриха Реджинанда III, правившего за 200 лет до нынешнего короля. Полный крах, я дошла до современников и ничего. Была еще призрачная надежда копнуть вглубь 3-4 тысячи лет назад. Очень большая древность, но а вдруг? Утром в библиотеке я так и сделала, начав с тысячного года от исхода богов. И почти сразу наткнулась на интересный факт. Король Громаш, правивший в 950 году, был уличен в измене, когда его жена была беременна первенцем, и королева потребовала сказать слово матери Суали. В легенде не было упоминания, что это за фраза, только коротенько описано, что слово было произнесено, и королевская любовница была казнена. Я, как гончая, учуявшая след, начала копать. О слове сказано было только то, что жена может воспользоваться им однажды по любому поводу, даже по поводу измены, но если есть неоспоримые доказательства на руках. Что за доказательства и как их искать? Эх, не буду же я со свидетелями свечку в их спальне держать. Ираиду я, конечно, не люблю, но казнить – это чересчур, не такая уж я кровожадная. Но так как пока это было единственное упоминание о какой-то женской защите, нужно выяснить все. Пришлось будить старичка и, тыкая пальцем в томик с легендой, мило щебетать. Не знает ли он, что это за обряд? Библиотекарь посоветовал искать в религиозном отделе, так как упоминается имя богини-матери. Дело покатилось, как снежный ком. За час я узнала о слове все, что только смогла найти. Естественно, 4000 лет назад боги еще помогали изредка людям, и такие вещи, как слово – использовались повсеместно. Я корила себя за глупость. Убить 1,5 месяца на поиски, перелопатить кучу книг – нет, чтобы сесть и подумать. Это же магический мир. Значит, нужно искать не в мирских законах, как я наивно думала, полагаясь на собственные убеждения и жизнь на Земле, а в божественном и магическом проявлениях. Итак, вкратце. Слово матери говорилось при свидетелях в любом храме богини Суали. Муж не имел права отказать жене пойти с ней в храм. Если говорившая была права и чиста перед богиней, та даровала ей выполнение одного желания, которое богиня проконтролирует. Если муж не выполнит, ему угрожает какая-то кара. Большинство женщин выбирали смерть любовницы или материальные блага. Не факт, конечно, что богиня ответит мне – обряд забылся и похоронен вместе с остальными легендами, но это единственное чудо, которое я нашла. Значит, должно сработать. Не зря же меня сюда перенесли. С этой оптимистичной мыслью я и покинула библиотеку. Теперь нужно найти доказательства. Совесть у меня была чиста, как первый снег. Если бы Ираида была милой, доброй, искренне любящей Линара, я бы действительно просто убралась с их пути. Уехала с тем же Рихардом. Не я развязала эту войну, не я начала обливать грязью и выдумывать сплетни. Значит, с моей стороны все законно. Я подсчитала, больше 3 месяцев я в этом мире. И все 3 месяца я куда-то спешу. Я выжимаю все соки, сплю по 4 часа в сутки, боюсь, тороплюсь, подгоняю себя, но на внешности, слава богу, это никак не отражается. В зеркале мне улыбается все та же куколка Барби, золотоволосая прекрасная девочка. Я уже к ней привыкла и стала забывать свое настоящее лицо. Иногда становилось страшно, что пройдет еще несколько месяцев, и я совершенно растворюсь в этом мире, забуду облик моих родителей, свой облик. А если 5-10 лет, неужели я здесь навечно? Вот сейчас решу свои основные задачи – заработать денег, адаптироваться в новой среде, выжить любовницу. А потом, что дальше? Какова моя главная цель? Я барахтаюсь, как лягушка в молочной кринке и почти уже сбила масло. А основной, скажем так, глобальной цели как не было, так и нет. Я каждый раз отодвигала решение этого вопроса на потом. Сначала благополучие, адаптация, богатство, уважение. Список можно продолжать до бесконечности. Но где-то глубоко-глубоко внутри сидела подленькая мыслишка. Ты нейтральная, ни хорошая, ни плохая. И все твои цели – пустота и пыль. Почему-то дома, на земле, я прекрасно обходилась благополучной и сытой суетой, бесцельным прожиганием дней. Может, потому что ни разу не умирала, подумала я. Глупо было жаловаться на судьбу и стенать. После смерти мне досталось молодое красивое тело, высокий титул, достаточно широкие возможности и простор для реализации себя. А самое главное, мои мозги и воспоминания остались при мне.